и тех, и других, следовательно, удовлетворяла армия безработных в 4-7 миллионов человек. Победители на выборах во главе с Картером подчеркивали, что их выкладки в отношении безработицы вплотную приблизят страну к так называемой полной занятости. Естественно, предположить, что речь идет о праве на труд для всего самодеятельного населения. Отнюдь нет. Речь идет о планировании безработицы. Современная политическая экономия Соединенных Штатов Америки утверждает, что полная занятость наступает в случае, если уровень безработицы не превышает 4,5% от численности рабочей силы страны, то есть остается на уровне примерно 4 миллионов трудящихся. Такую безработицу считают оптимальной для развития капиталистической экономики. Рассчитано, что этот уровень соответствует использованию примерно 92% ее производственных мощностей. А при более полном их использовании, означающем и более высокий уровень занятости, рабочие будут гораздо активнее требовать увеличения заработной платы, оказывать сопротивление дальнейшей интенсификации труда. С другой стороны, когда официальный уровень безработицы превышает 5%, опыт классовой борьбы заставляет правящие круги опасаться социально-политических осложнений. В октябре 1978 года концепция полной занятости впервые получила в Соединенных Штатах Америки законодательное закрепление. Конгресс одобрил законопроект Хэмфри Хокинса, в соответствии с которым к 83 году безработица в стране должна поддерживаться на уровне 4%. Закон-то приняли. А на деле к указанному сроку безработица стала вообще неуправляемой, превысив план в 2,5 раза. В последние десятилетия армия американских безработных мало сокращается даже во время экономических подъемов. Причем в число безработных не включаются те, кто работал хоть час в неделю, а также те, кто отчаялся найти работу и больше не проходит регистрацию на бирже труда. Не фиксируются такие формы скрытой безработицы, как вынужденный уход на пенсию досрочно, работа специалистов высокой квалификации на неквалифицированной работе и так далее. С учетом скрытой безработицы, как считают многие американские экономисты, ее подлинные масштабы в 1,5-2 раза выше официальных данных. Развернутую характеристику дискриминации личности в экономической жизни Соединенных Штатов Америки первой половины 70-х годов представила АФТ КПП в своей платформе предложений и требований 1976 года. В последние 7 лет катастрофическая экономическая политика правительства привела к ликвидации миллионов рабочих мест, разрушила надежды миллионов семей на улучшение жилищных условий и образование для их детей. Эта политика привела к снижению жизненного уровня в стране, повернула вспять улучшение условий для трудящихся из числа национальных меньшинств, а также женщин, стремящихся стать равноправными членами общества. Запланированная безработица являлась составной частью экономической политики федеральной администрации. К числу самых обездоленных в Соединенных Штатах Америки относятся сельскохозяйственные рабочие. На них фактически не распространяются основные законы по социально-трудовым нормам. До недавнего времени их вообще не охватывало федеральное законодательство о минимальном рабочем возрасте, о минимуме заработной платы, Теперь эти рабочие имеют право на минимальную зарплату, но гораздо более низкую, чем в промышленности.